Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 29. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Один бизнесмен как-то сказал своему сыну: «Вильгельм, я рад, что ты проявляешь интерес к религиозным делам, но прошу тебя, прими мой совет и будь умницей. Я уже 40 лет занимаюсь делом и молю тебя. Держись за фирму, зарабатывай деньги, а потом можешь заниматься религией». Но молодой человек начал думать самостоятельно, и его мысли пошли в правильном направлении. Поэтому он ответил: «Отец, я всегда благодарен тебе за твои добрые советы. Извини, что на этот раз я с тобой не согласен. Ведь в Библии написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Поэтому я не могу заниматься сначала только зарабатыванием денег. Я должен с самого начала служить Богу. Надеюсь, однако, что, несмотря на это, я буду на фирме не менее внимательным и проворным». Этот сын превзошел своего отца в мудрости. Истинное благочестие полезно для всех вещей, для этой жизни и для будущей. Ставь дело Господне, истинную набожность сердца на первое место. Посвящай первый день каждой недели покою и поклонению Богу. Начинай каждый день с общения с Богом. Свою супружескую жизнь начни с молитвы о благословении Небесного Отца. Избери себе спутницу, имеющую одно с тобой мнение о страхе Божьем. Позволь Иисусу руководить тобой в каждом новом начинании. Ищи прежде Царство Божие по той причине, что оно действительно заслуживает предпочтения. Если ты будешь поставлен перед необходимостью выбора между Богом и Мамоной, то не медли ни секунды. Если богатство и праведность борются друг с другом за первоочередность, то оставь золото и держись за праведность. Следуй за Христом, чего бы это ни стоило.